Правда, человек этого уже не видел. Вместо того, чтобы осуществить контроль раненой твари и добить ее, он на всей возможной скорости помчался к раненой саламандре, морда которой под воздействием огненного пламени превратилась из серой в красную и словно бы поплыла. Мощный рубящий удар сабли по расплавленному месту заставил многих впечатлительных дам вскрикнуть от неожиданности и вывел из строя еще одного монстра, лишившегося части головы. «О чем я и говорил!» Курсант явно знал, с кем ему придется сражаться, и подготовился. Даже агрессию ящеров просчитал. Прокомментировал увиденное генерал Залесский и, неприятно ухмыльнувшись, посмотрел на Шпилевского. «Полковник, ваши друзья переиграли сами себя. Вместо того, чтобы выставить против человека быстрых и бронированных монстров с сильными огненными заклинаниями, они зачем-то накачали их стимуляторами и получили эмоционально нестабильных и несоизмеряющих опасность тварей. Если все пойдет так и дальше, то третья саламандра задушит четвертую, и Ладов играючи справится с выжившей, которая к тому же выбьется из сил». Как опытный генерал предсказал, так все и получилось. Кандидат дождался, когда противник останется один и обрадуется победе, после чего мелькнувший клинок сабли вошел в торжествующе приоткрытую пасть. «Шпилевский!» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, обратился к полковнику Рогозин. «Пока что вы нас не впечатлили. После двух этапов с сильными монстрами курсант потерял лишь часть рукава и получил несколько пропалин в кителе. Подозреваю, что это не тот результат, на который вы рассчитывали, не так ли?» «Так точно, ваше превосходительство», — спокойным тоном ответил полковник, которого трясло от ненависти к руководству и стоящему на арене мальчишке. «Поэтому на третьем этапе курсанта ждет пара медвежьих гончих». «Это, конечно, монстры серьезные, но что, если ему удастся победить еще и их?» — уточнил Залесский. «Тогда нам нужно будет устранить его другим способом», — ответил Шпилевский, — «к примеру, на практических занятиях».